«Мы мирные путники. Милостливо просим укрыться вас на время непогоды», — донес ветер обрывки речи. Говорил второй мужчина, высокий и худощавый. Подтверждая свои добрые намерения, он заодно и перекрестился. Его примеру последовали и другие путники. «С большей долей вероятности не нечисть. Крестный знак не всякая тварь выдержит. Не вампиры уж точно, и не оборотни. Те иначе двигаются. На зомби тоже не очень смахивают. Слишком уж живые и подвижные. Впрочем, прежде чем они зайдут в дом, им предстоит пройти еще несколько проверок, чтобы доказать свою принадлежность к роду людскому. Чарли не сомневался, что пустит этих людей в дом. Ранее ему и самому нередко приходилось оказываться на их месте. Когда путь далек, сил нет, да еще и непогода уносит остатки сил. Мечтаешь о нескольких простых вещах. Отдохнуть, согреться и просохнуть. И какую злобу, смешанную с отчаянием, испытываешь, когда тебя гонят от человеческого жилья, словно прокаженного. А уж если ночь на дворе, из всяких нор норовит выползти разнообразная нечисть, таких негостеприимных людей хочется угостить свинцом. Очень немногие сейчас горят желанием помочь ближнему своему. Хотя пару десятков лет назад такое было немыслимо. В те дни все еще сильна была в людях память, что выжить можно только сообща. И подвергнуть опасности обычного путника, оставив его в одиночестве на улице, было немыслимо. Харпер тщательно запахнул ставни. Ветром всю соль разметало по подоконнику. Пришлось потратить минуту, чтобы придать ей первозданный вид ровной линии. В темноте сделать это было непросто. Чарли спустился вниз и надел свой старый выцветший дождевик. Застегивать его не стал, чтобы иметь возможность в любой момент выхватить револьвер. Винчестер тоже оставил в руках. Конечно, будь это разбойники, они бы не стали стучаться. Тихо бы перелезли через забор и постарались как можно незаметнее проникнуть в дом. Учитывая непогоду, сделать бы это оказалось очень просто. За ревом ветра и раскатами грома, почти уже задремавший Чарли наверняка бы ничего не услышал и не заподозрил. Быстро добежал до калитки и отодвинул задвижку. Отошел в сторону, принял расслабленную позу. Винчестер держал неудобно у пояса. Хотя неудобно скорее для обычного человека. В армии учили стрелять из любых положений, в том числе и от бедра. Первым зашел самый рослый, не снимавший руки с револьвера на поясе. Чарли только кивнул в сторону дома. Дверь не оставил открытой. Это было неполноценное приглашение, но для нормального человека и это больше, чем достаточно. Вампиру уже не нужно было устное приглашение, иначе просто он не сможет войти в дом. Мужчина так и стоял напротив Чарли, пока его спутники не вошли в дом. Потом помог хозяину запереть засов. За те несколько минут, что Харбор пробыл на улице, он продрог едва ли не до самых костей. Возвращение в хорошо прогретую гостиную оказалось настоящим блаженством. Он повесил свой дождевик на крючок рядом с четырьмя другими плащами. Винчестер вернул на положенное ему место, а пистолеты снимать не стал. Береженного Бог бережет. Люди выдержали последнюю проверку. Они не просто смогли зайти в дом, но и прошли в центр комнаты. Окажись они одержимыми демонами, им бы это не удалось. В прихожей под неприметным старым ковриком прямо по дереву была тщательно выбита пентаграмма, которая была стала для слуг тьмы западней. Но нет, это были люди. Притом приличные, воспитанные. Свои пожитки они оставили у порога комнаты. И ботинки не забыли снять, не стали грязь в дом заносить. Такая предусмотрительность порадовала Чарльза. «Спасибо, что впустили нас», — звонким и на удивление приятным голосом сказал высокий мужчина. «Мы, признаться, не ожидали. Меня зовут Симон». «Это долг любого христианина — помогать братьям своим, оказавшимся в беде», — заученно ответил Чарли. Он сам-то не очень верил в то, что только что сказал, однако знал, что это звучит солидно, успокаивающе. «Присаживайтесь». Гости сели на деревянные лавки за стол. В комнате повисла неловкая пауза. Они не знали, как себя вести, что говорить. Чарли не спешил прийти им на помощь. Это время он потратил на то, чтобы внимательно рассмотреть своих гостей. Симон оказался священником. Очень высоким, худым и сутулым священником. Когда он снял плащ, стал виден белый воротник под горло. Только сейчас в неплохо освещенном помещении стали заметны морщины на его лице. Мужчина оказался старше, чем предполагал Чарли. Лет ему было примерно под полтинник.